Глава пятая. «Кёхэй! А, Кёхэй!» — настойчиво звала Митико. Кёхэй вздрогнул и проснулся. Он был весь в поту. «Что случилось? Что? Ты так кричал во сне?» «Жуть всякая снилась. Уж больно часто она тебе снится. Один и тот же кошмар повторяется. Будто бы я убегаю из какой-то пещеры, а за мной гонится, гонится, вот-вот поймают. А ловить-то не ловит, только топот за спиной. Так и слышу его, словно не просыпался. А ноги увязают в чем-то, еле бегу. Да не волнуйся ты так. Ничего не могу с собой поделать. Надо с этим кончать, а то загнешься. Может быть, в путешествие отправиться? В путешествие? Ну да, за границу. Уедешь из Японии, и невроз твой пройдет. За границу, думаешь? Конечно. Что ж тут такого? Давай махнем с тобой куда-нибудь в дальние страны. Я еще ни разу не была за границей. Я тоже. Ну вот, видишь. Может, забудем эту историю, и кошмары перестанут сниться. Митико воодушевился. А как же отец с матерью? Вдруг не разрешат? Да брось ты. Ты же от них не зависишь. Ты сам себе хозяин. У тебя свой дом. За границу без денег не поедешь. Попроси у матери книжку, которую ее прославила. На самом деле кто написал? Ты. Вот ты потребуй с нее свой законный гонорар. Это мысль, конечно. Да не будь ты тюфяком. А если не даст, продай этот дом. Он же на твое имя записан. Продать дом? Кюхэй никак не ожидал от Митико такого предложения. Ну, конечно. Дом роскошный. А цены теперь так подскочили, что отхватишь уйму денег. С такими деньгами куда угодно можно ехать. Но если я уеду, мать-то с носом останется. Что она без меня? Опять ты за свое. Никак от материнской юбки не отцепишься. Только треплешь, что самостоятельный, а сам все норовишь к родителям под крылышко. Да ничего подобного. Тогда кончай эти разговоры. Не пропадет твоя мамочка. При ней твоя сестра останется. Пора передать эстафету ей. И потом... Митико вдруг запнулась. Что потом? И потом, если полиция на наш след нападет, за границей она нас не изловит. Ты все-таки думаешь, нападет? Кёхэю стало страшно. Да ты ведь и сам об этом все время думаешь. Потому тебе и кошмары снятся. «Но как полиция нас найдет?» — чуть не завизжал от ужаса Кёхэй. «Да не кричи, я не глухаю. А про медвежонка ты забыл? Он ведь с тех пор так не нашелся. Что ты все про медвежонка? Да то, что надо ехать туда, где он нас не достанет». «Это верно. Медведю море не переплыть», — решился наконец Кёхэй.